Глава 16. «Пошёл нахуй, понял?» Ору водили на перекрестке. «Перетерпит. Подрезал, значит, так мне надо было. Нет у меня тормозов, улетели». Съездил придурок. Узнал. «Нормально, что сказать. Теперь, походу, точно развод и девичья фамилия. Не нужен я ей. А она мне. Наверное, теперь тоже. Не клеится у нас, не получается. Если бы срочно было накрепко, мне в башку никакая свистуха не влезла. А ей этот хлыч. Так что хоть лоб рассади, видимо, кризис конкретный». И все-таки бомбит. Тащит на куски. «Ну какого хрена нас затронуло, а? Могли бы миновать, как-то обойти стороной». Не вышло. Скачем по разбитой колее, отбивая жопы. И как на ровную дорогу выехать, не понимаем. Бесит все равно. По жизненному укладу мужикам больше сомневаться приходится. Женщины в плане перемен мягче, терпеливее. Благодаря им сохраняются семьи. А у меня что? Хуй там. Понеслась душа в рай. Захлебываюсь горечью, будто стылой блевотой. Кручу башку по сторонам. Как же быстро она. Ну, баба. Не успеешь в грехах покаяться, как вот она. Кто не успел, тот опоздал. Пока мужик на распутье стоит, уже 1000 решений приняла. Тьфу. Бью в пол, с визгом машину останавливаю. Ехать дальше пока не способен. Таращит и коловертит, как в припадке вертит. Прекратить хаос возможности нет. Как в юности прет до белых глаз. Предъявите документы. Стук в окно отрезляет. Молодой гаец строго смотрит. Ясно. Предъявляю. Морда стекает сразу же. Он вытягивается и отдает честь. «Товарищ полковник, не могли бы вы отъехать вон туда?» Тычет жезлом. «Тут стоять запрещено». Выглядываю. Реально залупа. Молча откатываю, остановившись около пафосных дверей, украшенных цветными дизайнерскими вениками. «Ух, ёпта! Что ж за город-то? Что не дверь, то произведение искусства. Обнять и плакать». Выхожу, выкуриваю пару сигарет, нарезая круги вокруг машины. Палец еще, сука, дергает, как будто раздробило. Напоминание Маринке. Такое же больное и пульсирующее. Телефон уже просто в аут загреб. Пиликает, как сирена. Зенин, куда ж без него? «Суворов, ты охренел? Ты где? Тебя Лосев ищет. Я прикрыл, сказал, что группу ведешь. У нас завтра свидетель». «Я помню. Все готово, расколем». «Саш, я понимаю, но может как-то вернемся к прежнему образу? Если просрём, полетим все. Я понимаю, у тебя семья...» «Замолчи, Вить!» Грубо обрываю. Сольёт все как пионер в горн. Отбиваю звонок. Прикидываю. 10 часов, и я на месте. Опоздаю немного, но ничего страшного. На то я и полкан, чтобы опаздывать. А проверка умоется. Да хера хотят, мои мужики и так на износ. Как им еще работать? Не спать? Они семей не видят, не жрут толком и не дрыхнут. Да хуя хотят начальники. Если бы без конца не лезли, не отвлекали докладами, дело бы двигалось. Загребли бумажками своими. Заткнуться бы мне сейчас. За то, что прогибаться не умею, и так по краю хожу. Не дождусь, пока главного на пенсию уйдут. Так и будет до смерти сидеть. Ретроград хренов с прихлебателями своими. С такими кашей хер сваришь. Жопами вросли в свои кресла, не вытурить. Все бумажки красивые любят, да отчеты на них красочные. А на деле... Нахрен. Жизнь ни хера не акварель. Мои парни дышать нормально не успевают. Бегают, как псы-воины. Мало, блядь. Начальничкам все мало. Как всегда, план 5-летки за год подавай. А вы там хоть сдохнете. Вить. Каюсь, когда Зенина снова слышу. Извини, все нормально. Лось все равно завтра к главному едет. Ты свидетели подержи. Я могу начать опоздать. Тихо отвечает. На заднем фоне поет дверь, потом щелчок и громче. Погремуха может громко бункнуть, если просрём. Не ссать, товарищ. Мы еще ни одно дело не слили. По раскладу погремуха только готовится. Сети прошелушили. Телега фаворе. Завтра расскажу. Отбой, Витя. До встречи. Устала тру лоб. Господи, пронеси. Дай нам сил, иначе не дай Боже. Хочется перекреститься на кону жизни людей. Эх, твою мать, неужели нельзя по-человечески, а? Заорать охота зверем. Почему ждем до последнего, бляха? Нахрена нам подпись главного, которому все некогда? До последнего возится. Провалить все в адский ад. Ладно, все. Надо успокоиться. Если что, у меня план Б. А потом выгонят или повысят. Но мне срать на регалии, лишь бы никто не пострадал. Завожу машину и выжимаю сцепление. Нахрена я рожу вверх поднял? Опа. А три татушечки, а три тата. На ловца, как говорится. А вот и он. Цветов не надо. Жданов. Идет красивый. Тащит розы с меня ростом. А кому же это? Интересно-то как. Прикурить не найдется. В лучших традициях гопари оказываюсь рядом, попыхивая зажженной сигаретой в лицо. Жданов останавливается, беспечно улыбается, тычет рукой затянутой черной кожей мою сигу. Горит же. Вспыхиваю. Молодой, куражный, беззаботный. Весь на стиле. Меня таращит, а парень искренне не понимает, что же мне надо. Или успешно притворяется, что не алло. Ну не пиздец ли? Настроение хорошее. Ага, а что? Цветочки кому? Какая разница? Наконец-то взгляд леденеет, но улыбится по-прежнему. Не Суворова ли? О, азартно крякает. Давай не надо. Мне только разборок не хватает после прошлой жопы. Она же свободна, разве не так? Пора мне. Отмахивается, как от нищего какого, и пытается обойти. Счастливо оставаться. «Сюда иди!» — хватай за шкирку. «Объяснить кое-что хочу, Жданов!»